Глава 31. Михей. Всплеск принес облегчение разрывавшемуся сердцу. Они упали в болото. Я молился, чтобы Мара не ударилась о камень или не порезалась о выступающий острый край. И чтобы все это случилось с Васко. «Твоя мать умеет плавать?» — спросил я. «Никогда не видела». Она потерла дрожащие руки. «Но она рассказывала, что в детстве плавала в реке». Я указал на девушку, которую защищал Васко. Она выглядела ровесницей Анны и даже была похожа на нее. В темноте различать их было непросто. Ее пурпурное платье выглядело бы уместно при дворе императора Ираклиуса, не будь оно залито кровью. Она стояла на четвереньках и заглядывала за край, куда только что упали Васко и Мара. Анна схватила меня за руку. «Не трогай ее, пожалуйста». Я и не собирался. Я всего лишь показывал. Но, может, мне следует быть осторожнее? Нельзя было терять времени. Мы поспешили по заросшему колючками склону вниз к болоту, идя против потока отступающих солдат компании. Пришпоривая лошадей до полусмерти, они в ужасе смотрели на меня. Но они все отступали, поскольку Васко не отдал такого приказа, и у края болота сражение продолжалось. Отчаявшиеся копейщики и аркебузиры в цветастой саргосской одежде из последних сил сопротивлялись самым рьяным воинам Крума, многие из которых носили плащи с изображением улыбающегося дерева. По земле к кустарнику подбирались пожары, и целые заросли лиан уже пылали, а деревья горели, будто факелы в ночи. Она вскрикнула, схватила меня за руку и привлекла внимание к массе червей высотой с лошадь. Я провел по ним диагональную линию. Воздух пронзила золотая молния и ударила в землю, поджарив всех червей и оставив за собой еще один пожар, самый жаркий из всех. «Молодец», — сказал я. «Ты тоже», — ответила Анна. В этот момент на далеком облаке в темных небесах замерцали огни. Туманная звезда. Бесконечно повторяющаяся короткая последовательность. «Ты можешь прочитать?» — спросил я. Она покачала головой. «Могут только Васко и его друзья-странники». Оставалось только молиться, чтобы это не были хорошие новости для Васко. Раздались крики. Отряд компании, только что отбившийся от Рубади и спасавшийся бегством, видимо, был застигнут врасплох. Солдаты почти одновременно взорвались червями, создав еще одну извивающуюся массу. Я ударил по ней, на короткое время превратив ночь в день. Но остановить червивую гниль было невозможно. Она сожрет всех, кто остался. И все же черви, казалось, не интересовались Рубади. Странно. Мы шли дальше к болоту. Анна не сводила глаз с земли, а я смотрел вперед. Я отбил шальную пулю металлической рукой. Бой у болота был слишком яростный, я никак не мог разглядеть Мару или Васко. Поверхность воды оставалась темной и спокойной. Они утонули? Водя взглядом по воде, я случайно бросил его на открывающуюся дверь. Мне достало ума не заглядывать в нее, но все же охваченная ужасом часть души жаждала увидеть, что находится по ту сторону, как будто там ждал ответ. Но ответ на что? На отравляющий меня страх? Нет, он мог лишь усилиться. Лучше не видеть. Я не мог надеть на глаза повязку, поэтому просто отвернулся, но вдруг заметил, что Анна завороженно смотрит туда. «Не надо». Я взял ее за подбородок и повернул к себе. Что бы там ни было, это не предназначено для наших глаз и разума. «Тогда почему Крум хочет это увидеть?» «Не знаю и не хочу знать. Давай сосредоточимся на поисках твоей матери. Что бы ни происходило, не смотри на дверь». Анна кивнула. Я смахнул очередную пулю, просвистевшую у ее уха. Я с радостью взял бы в свое войско солдат компании, которым хватало безумия сражаться в такой обстановке. Жаль, что они почти наверняка погибнут тем или иным ужасным способом. Земля была слишком заболоченная для лошадей, поэтому все спешились. Мы быстро миновали еще одну шумную схватку, на этот раз между двумя мечниками компании и ухмыляющимся Рубади с двумя копьями. Я поставил бы на Рубаде, хотя и не собирался ждать окончания битвы. Взяв с трупа копье, я проверял им почву впереди. Меньше всего сейчас хотелось бы провалиться в болото. «Михей, смотри!» — сказала Анна дрожащим от надежды голосом и указала на жен Крума. Высокая вооруженная женщина доставала кого-то из болотной воды. Я выругался, увидев, что это мужчина. Другие жены тоже это заметили и окружили облепленного грязью и мхом Васко де Икруза. Вот так ему предстояло умереть в нашем мире. Я мог лишь надеяться. Я молился, чтобы его остановили здесь и сейчас, и он бы не совершил того, что сделал во вселенной мирного человека. И я молился, чтобы Мара тоже выбралась из болота. В кои-то веки на молитву ответили. Другая жена Крума вытащила ее из грязи. «Мама!» Вздох облегчения Анны был тихим и тяжелым. Островок, где они стояли, располагался перед дверью, ставшей настолько широкой, что я уже не мог не обращать внимания на странные отсветы, которые она отбрасывала на болото. Свет был не здешний, и то, что он освещал, сияло не так, как обычно. Это было сияние вращающегося черного солнца. Как будто сам свет был живой не только с душами, но и с каким-то смыслом. Я не мог не заметить перевернутое дерево и измученные человеческие лица, покрывающие его ствол. Не мог не слышать, как эти запертые души вопили гимны в далеких, клокочущих пустотах моего разума. Нужно убираться отсюда. Страх стал таким тяжелым, что я боялся не вынести его. Он напомнил о том, как Ашери взяла меня на тот алмаз в небе с лицом ангела Михея на внешней оболочке. А внутри лежало нечто еще более ужасное. Самое странное сочетание живых существ и клубящаяся тьма, и неизбежность сердцевины, которую мне пришлось глотнуть. Она указала на узкую тропинку, протянувшуюся по воде. Оглядевшись, я не увидел другого пути к острову. Тропинку охранял десяток самых свирепых, покрытых костями и шкурами воинов Крума. Хорошо, что они считали меня другом. Когда мы подошли, они расступились. Но не перед нами. Из чащи вышла лесная ведьма, одетая больше в листья, чем в шерстяную ткань, с древним лицом, морщинистым, словно кора. Прежде чем я успел заметить, она приложила тощий палец к моему лбу. И только тогда я почувствовал запах древесного масла. «Радуйся и веселись», — сказала она. «Теперь черви тебя не захотят». Она помазала маслом и лоб Анны. «Было бы неплохо, если бы это случилось чуть раньше», — заметил я. Мы пробрались по узкой тропинке на остров, теперь весь залитый светом из другого мира. Мара и Васко, которых держали жены Крума, отводили взгляды от двери. Но Каган и его жены смотрели прямо туда. Что бы там ни находилось, ради этого они и прошли весь путь. «Уходите!» — закричала нам Мара. «Оставьте меня!» «Мама!» — ответила она. «Кроме тебя у меня ничего нет!» «Я забираю свою жену», — сказал я. Свет был теплый. Он шептал моему телу. Каждое пятнышко было темно-ярким, так не похожим ни на один из известных мне цветов. «И я убью его!» Я указал на Васко. Он выглядел очень странно в отблесках света. Стекающая по тунике грязь постоянно меняла цвет. «Боюсь, что нет». Крум повернулся к нам, баюкая в руках корни дерева, словно ребенка. Они и формой напоминали младенца. «Живой он гораздо ценнее для меня». Я мог понять его точку зрения. «Васко — ценный заложник. Кагану нужны пленники, чтобы обменять на захваченных паладинами Рубаде. А кто может быть ценнее вражеского командующего?» Но война Крума ничего не значила для меня, только война Анны и Мары. И сейчас у нас была самая верная возможность победить. Я хотел призвать молнию или послать стрелу, но Васко стоял слишком близко к Маре, и его окружали жены Крума. Отойдите от него, чтобы я мог его поразить. Я не стану просить дважды. Я убил бы их всех, если бы это спасло Анну и Мару. Но если начну убивать, они тоже окажутся в опасности. «Смотрите», — сказал Крум. Из двери выпорхнула зеленая буква. Я взглянул на существо, зависшее над порогом в перевернутом лесу, где облака пузырящейся крови рождали деревья. Оно было размером с гору и напоминало младенца с торчавшими изо рта щупальцами. Я сказал бы, что оно имело 1000 оттенков зеленого, но на самом деле цвет был иным, которого я не знал и не мог назвать. Вместо волос у него на голове росли мертвые лианы, и среди колючек порхали черные бабочки. Странные буквы вылетали из бездонных ноздрей, пока оно пело в моих мыслях свое имя — Кослас, переписывающая реальность. Она отвлекла меня. «Не надо туда смотреть, помнишь?» Я с облегчением кивнул, и сводящие с ума гимны в голове стихли. «Соклас! Соклас!» — закричали Рубади, когда зеленая буква ударила одну из жен Крума. Она зарделась от восторга, как юная хористка. «Держитесь подальше от букв», — сказал я, когда из двери выплыли новые, пульсирующие, как звезды. Женщина, поглотившая первую букву, выскочила вперед и затанцевала среди букв, будто это были лепестки на ветру. В нее вошло множество букв. Она менялась, но я не мог понять, как. Каждая перемена стирала старое из памяти. «Что происходит?» — прошептала Анна. «Буквы. Я не мог объяснить нечто столь странное. Они поменяют тебя самым неожиданным образом. И ты не будешь помнить, какой когда-то была. Никто не будет помнить». «В одном ты ошибаешься». Крум смотрел прямо на меня. Несколько букв пролетели мимо нас в болото, мерцая, как зеленые светлячки. «Это те же буквы с горы. Я хорошо их понимаю». Мне приходилось одним глазом следить за буквами, чтобы ни одна не попала в нас, а другим — за Васко, чтобы тот не воспользовался моментом. Не так-то просто делить внимание, и я жалел, что у меня нет других глаз, как у Иана. «Буквы — существа, которые ты убил в горах, и правда были хаотичные», — сказал Крум. «Но эти буквы — дар Сокласа». Он указал на дверь. Я не хотел смотреть. Образы перевернутого дерева и существа, жившего там и так, опутали мой разум своими колючками, хотя я видел их лишь мельком. «Эти буквы меняют тебя лишь так, как ты желаешь», — продолжил Крум. «Если они совсем другие, почему же выглядят точно так же, как хаотические буквы? И если Круму так нужны эти буквы, зачем же он настаивал, чтобы я убил существо, создающее их?» «Это ты призвал то существо в горах, ведь так?» — спросил я. Крум пожал плечами. «Мы его не призывали. Мы просто открыли не ту дверь, потому что находились не в том месте. Мы ошиблись не в первый раз. Но здесь, на пороге первого леса...» Он ухмыльнулся. «Мы, наконец, преуспели». Жена, танцевавшая с буквами, подошла к Круму. Я пытался задать себе те же вопросы, что задавал об Аспарии после ее неудачного купания. Насколько она отличается от окружающих? Но эта жена оставалась похожей на них. Она оставалась Рубадии внешне и по поведению. Крум смотрел на нее, будто на райское чудо. Я никогда не видел, чтобы он так на кого-то смотрел, но я мало его знал. Однако до сих пор он холодно относился к женам. А с этой изменившейся женщиной казался мальчишкой, пораженным первой любовью. «Батар», — обнял он жену, — «мне никогда не доест наслаждаться твоей красотой». Она схватилась за голову и застонала. «Что такое?» — спросил я. «Батар, Это имя его первой жены. Она испустила еще один болезненный стон. Она умерла. И снова стон. У меня тоже болела голова каждый раз, когда призраки прошлого проплывали перед глазами. Все это просто ужасно. Крум со своими древопоклонниками может танцевать среди букв, сколько ему вздумается, но я хотел увести Мару и Анну подальше отсюда. И хотел, чтобы Васко был мертв. Мертвее не бывает. В моей черной руке проснулся огонь невозможно далеких звезд. Я поднял ее и сотворил голубую шаровую молнию у нас над головами. «Кардам Крум, отдай мне эту женщину!» Я указал на Мару. Ее по-прежнему держали жены Крума. Крум даже не посмотрел на мою молнию. «Она может идти, как и вы все, но только после того, как узрите». «Михей, прошу тебя, уходи!» — крикнула Мара с искаженным от боли, заляпанным грязью лицом. — И, пожалуйста, позаботься об Ане и принципе. — Мама! — по щекам Аны текли слезы. — Когда же это закончится? Когда мы сможем просто быть вместе, в мире и покое? — Когда-нибудь. Теперь Мара тоже плакала. — Не теряй надежды. Пока мы переговаривались, другие жены Крума тоже начали танцевать с буквами, похожими на вихрь осенних листьев. А после показывали себя мужу. Их вид обжигал мой разум. Все они были одинаковые. Все стали батар. Они всегда выглядели одинаково, почему меня это так удивляет? Их изменила магия, но сделала это давным-давно. И все же я знал, что это случилось сегодня. Знал, что мои воспоминания фальшивы, и поэтому так сильно болит голова. Васко тоже схватился за голову от боли. Но больше никто не сопротивлялся. Древопоклонники, похоже, пребывали в полной гармонии со своим богом и с тем, что он делал с женами Крума в ответ на их молитвы, или, скорее, его молитвы, и с тем, что все они стали копиями его первой жены. «Я больше не буду грустить», — сказал Крум. — Если одна умрет, останется еще много. Я не погасил голубую молнию. Она до сих пор грозно висела над нами, хотя ее магия не могла сравниться с магией двери. Я мог разрушать, но не мог ничего изменить. Не мог дать человеку 12 копий истинного желания его сердца и утешить. В моем сердце пронесся шепот. Если дверь дала Круму то, чего он хотел, что она даст мне? Я посмотрел на дверь. Перед мысленным взором возникло видение. Кровавая луна над голубыми куполами Кастаны, где я на коленях молил о прощении. Ираклиус вышел из лабиринта и сел на мой трон. В тот день он заковал меня в цепи. Но вместо того, чтобы подчиниться... Я указал на него. Молния испепелила его с ног до головы, и он упал замертво всего через несколько минут после возрождения. Я потопил все галеры его сына штормом, вызванным с кровавой звезды. Затем сокрушил жалкое сопротивление забадаров и завоевал Сирм до самой Сирдарии. На следующий год я повел миллион воинов в пустыню Зелтурии и стал первым этессианином, осадившим Латианский священный город со времен Базилия Разрушителя. Только я победил. Я был и есть зачинатель. Я испил из чаши и создал мир заново. Нет. Зачинатель отродья Хаввы. Спящий. А я не слуга злу. Меня захватило другое видение. Шел дождь. Я только что принял путешественника, назвавшегося Растерганцем. Мы дали ему угловую комнату с плохим замком, который я не мог починить с тех пор, как кузнец застукал меня флиртующим с его женой. Пока я вытирал пыль, заплакала Элли. Я пошел проверить и застал в ее комнате Растерганца. Он держал ее обернутыми в ткань руками. И он был не один. Я умолял не трогать ее, я даже отдал им все серебро, хотя они все равно перевернули все матрасы на случай, если мы что-то утаили. Я последовал за ними через болото до их галеры. Я на коленях умолял вернуть Элли, но растерганец пнул меня, и я упал в воду. А потом я щелкнул пальцами. Молния с небес ударила в него и убила. Увидев это, остальные разбойники вернули Элли и всех, кого похитили, и теперь умоляли пощадить их. Когда они гребли к горизонту, оставив все, что пытались украсть, я прикончил их оглушительным взрывом. Я защитил души тех, кем дорожил. Я испил из чаши и больше не был слаб. Это была самая сладкая участь. В таком мире я хотел бы жить. А всего-то нужно войти в дверь, и Кослас, древо желания, отнесет меня туда. Перепишет реальность только для меня. Но как же эта реальность? Кто защитит Ану, Мару, Принципа? Кто будет сражаться с компанией Восточных островов и Империи, чтобы спасти семью какого-то незнакомца, кроме человека, которому больше нечего терять? Неужели я брошу их, когда больше всего нужен? Как только я отвел взгляд от двери, осознание других судеб усилилось. Сердце охватило адской тоской. Кослас хотел, чтобы я вошел в эту дверь. Но что, если его обещание — всего лишь сладкий обман? Что, если все это — очередная шутка, сыгранная Богом с человеком? Я знал, что это не шутка. Кослас показал мне множество знаков, что его сила истинна. Обещание было правдивым. Но все же здесь и сейчас близкие люди нуждались во мне. И только я мог им помочь. Но что все это значит по сравнению с возможностью снова быть Селли? Мы всегда будем ощущать потерю, когда утратим то, чем дорожили, даже чуть-чуть. Скорби сегодня, дочь моя, но завтра цени то, что осталось. Вспоминая слова последней молитвы мирного человека за Мелоди, я отвернулся от соблазнительного света из двери. Прошло не больше мгновения. Да пошло оно все. Я потянулся за рукой Анны, но ее уже не было рядом. «Анна!» Она бежала вперед, к двери и буквам. «Анна!» — кричала ее мать. «Анна, остановись!» Она стояла рядом с потоком зеленых букв, выходящих из двери. Я устремился вперед, чтобы остановить ее, но путь преградил Крум. Он схватил меня за руки и попытался повалить на землю. Я толкнул в ответ, но он был невероятно силен. Я не успею его побороть. Я даже не мог пошевелить рукой, чтобы сотворить молнию. «Анна!» — крикнул я. «Не подходи к ним!» «Это должно произойти». Когда Крум открыл рот, я увидел в глубине его горла извивающихся червей. Он не был человеком, и сила его не была человеческой. Анна посмотрела на меня. Я видел в ее глазах презрение, которое она питала к себе все это время. Она рассказывала о нем раньше, в трактире в Гиперионе. Рассказывала, как собственный отец обжег ее лицо. Конечно, она ненавидела себя. Отец мог так поступить только с дочерью, недостойной любви и стоящей не больше куска угля. «Анна, не надо!» — кричала Мара, когда Анна входила в поток букв. Мара билась в руках жен Крума, но они ее не выпустили. «Дочка, пожалуйста, не надо!» Буквы окружили Анну шаром изумрудного света. Я не мог ее спасти. Не мог спасти никого из них. Я не спас Элли, не спас Мириам, не спас отца, не спас мать. Обладая всем могуществом в мире, я не мог спасти никого из любимых. Мирный человек, чьи слезы стекали по седой бороде на пергамент, прекрасно это понимал. Нет воли усмирить перо судьбы. Ничьей молитве здесь тебя не удержать. Врат жизни приказом шаха не открыть. И даже хисти не подвластна смерти длань. Он написал эти строки, когда умирала Лунара, его любимая. Но я не мирный человек. Я Михей Железный. и не стану мирно плыть по течению. Я не покоряюсь судьбе, я побеждаю ее. Я разломаю перо судьбы пополам или умру, уничтожая врагов. Хватит!» Я выдернул черную руку, раскрыл ладонь и направил на Крума тонкий красный луч. Его грудь взорвалась пеплом и пламенем, черви завопили. Но Каган улыбался, будто боль доставляла ему наслаждение. Из земли вырвались черви и устремились в дыру, проделанную молнией в груди Крума. Бросив его, я побежал к зеленому светящемуся шару вокруг Аны. Нужно вытащить ее. Нужно спасти от того, что замышляет Кослас. Я протянул руку. Зеленый свет стал ослепительным и поглотил меня. Я стоял в первом лесу, но он больше не был перевернутым. Черные колонны деревьев с вырезанными на стволах лицами поддерживали красное небо. С верхушек за мной наблюдали глаза. На ветвях сидели гиганты всевозможных странных форм с телами из ангельского металла, такого же темного, как моя рука. Падшие. У некоторых была чешуя, сверкавшая, как черные бриллианты. У других прямо из глаз вырастали рога. У кого-то головы были на животе, а у кого-то одни головы росли из других. У некоторых имелось сотни языков, у иных ни одного. Одни, казалось, никогда не заканчиваются, другие даже и не начинались. Такие же странные существа окружали подножье колонн, будто молились. У них были продолговатые головы, тонкие, как тростинки, конечности, а глаза свисали с подбородков. Они распевали, ходя по кругу. Мое сердце задрожало. Я был здесь чужаком. Я сделал шаг, и нога погрузилась в землю. Черный песок мельче пороха. Нужно следить, куда наступаю. Вдалеке сиял зеленый луч, поднимающийся из песка в кровавое облако наверху. Я осторожно пошел к нему. Путь освещало лишь мрачное красное свечение облаков, пульсирующее, подобно биению сердца. В зеленом свечении стояла Ана. Она держалась за ожоги на щеке, будто они были свежие. «Не делай этого», — сказал я. «Почему? Будет лучше, если такая я никогда не буду существовать». «Ты драгоценность, Ана. Такая, какая есть». После того, как Мелоди потеряла руку и на многие месяцы погрузилась в меланхолию, мирный человек пытался убедить ее в том же. И ему удалось, потому я тоже должен был попробовать. Ты молода. Ты найдешь тех, кто будет дорожить тобой. Найдешь путь к счастью, обещаю. Она покачала головой. Щеки были мокрыми от слез. Ты этого не видел. Чего не видел? Того, что Кослас пообещал мне, когда я заглянула в дверь. Похоже, у нее тоже были видения, как у меня. Падшему ангелу нельзя верить. Нельзя верить обещаниям никакого бога. Пейзаж вокруг накрыло тенью. Нечто наблюдало за нами сверху, и это существо было даже больше падших ангелов, сидевших на ветвях. Оно висело среди облаков, и очертания его крыльев призрачно светились. Эти крылья простирались на многие мили, на бесконечность. Я насчитал 11. «Он здесь», — сказала Анна. «Архангел». «Зачем архангелу быть среди падших?» «Он здесь ради тебя. Разве ты не видишь истину в свете?» «Истину?» «Они все падшие». Анна вытерла слезы с подбородка. «Все 12. И даже Балхут, архангел. Они испили из чаши тьмы, и то, что они узнали, изменило их, испортило их формы». «Зачем они...» Я оборвал себя. Я не хотел знать. «Потому что, подобно тебе, они страшились неведомого, но должны были утолить жажду. Они знают в 1000 раз больше, чем люди, но в сравнении с их неведением знаний все равно, что не существует». «Как долго ты смотрела на свет, Анна?» «Каждый из них сделал глоток и увидел начало и конец времен. Не только в нашем мире, но и в бесчисленных мирах. Ее глаза стали стеклянными, будто она слишком долго смотрела на солнце. Собрав все увиденное, они обнаружили узор такого масштаба, который нам никогда не представить. И в этом узоре увидели своего мертвого Создателя, порождающего их во снах. И в глазу Создателя они увидели его Создателя, и предыдущего, и так далее, бесконечное, божественное и бессмысленное. Кто может винить их за отчаяние? «Кого боятся ангелы?» — однажды спросила меня Ашери. «Все боятся своего Создателя». «Тогда кого боится их Создатель?» — спросил тогда я, но у нее не нашлось удовлетворительного ответа. Но в самом деле, чего боится Хавва, спящая? Стоило ли задаваться этим вопросом? Нет. Для меня и для всего человечества важно, что 12 служат спящей, а спящая хочет, чтобы наши души вечно страдали. А Шерри дала это понять совершенно ясно. Ангелы-посланники. А посланники всегда служат кому-то более могущественному. Мне не нужно задаваться другими вопросами. Вопросы завели Лунару во тьму, заставили бросить любимую семью, и я не хотел такой судьбы. Я еще раз взглянул на Архангела. Его застилало кровавое облако, но когда крылья опускались вниз и разрывали пелену, внутри я видел глаза. Они наблюдали. Он протянул ко мне раскрытую ладонь размером больше дворца. За облаком блестели 11 металлических пальцев. Что ему от меня нужно? Ему не хватает моего восторга и поклонения? Хочет вернуть меня на этот путь? Но он не стоит моего поклонения. Я не приму ни его обещаний, ни обещаний любого другого, бога или ангела, как бы они ни были сладки. «Балхут, Каслас. Все они марионетки Хавва», — сказал я. «И если падешь жертвой их нашептывания, тоже ею станешь. Они будут дергать тебя за ниточки, Ана, как когда-то меня. И ты даже не представляешь, какие ужасы они заставят тебя творить». Ана пожала плечами так, как часто делала Мелоди. «Кто может их в этом винить? Кто может винить их за то, что они возлагают надежды на ангельское яйцо и манипулируют низшими существами вроде нас, чтобы наконец-то вскрыть его? Они заставят нас плясать, нравится нам это или нет. Лучше получить хоть что-то взамен, чем вообще ничего». Я видел это яйцо в видении, посланном Ахрии в лабиринте. И больше никогда не хотел его видеть. «Это безумие». Я приложил руку к сердцу. «Забудь обо всем. Давай просто вернемся. Я помогу тебе всеми силами. Так же, как твоя мать и принцип. Ты дорога мне, как родная дочь. Забудь ангелов. Забудь всех и все, что они сделали в прошлом». «Я пыталась. Можешь мне поверить, я пыталась. Носила маску и притворялась счастливой всю жизнь». Потому как исказилось от боли ее лицо, я понял, что наконец-то достучался до нее. «Я устала». «Я не позволю тебе сдаться и подчиниться этому злому нашептыванию». «Я приняла решение. Ты вернешься таким же, как пришел. Но не я. Я приняла обещание Касласа». «Почему?» «Потому что все время об этом думаю. Я думаю о том, как пахла моя кожа, пока щека жарилась на углях. Слышу крики матери, чувствую свои обжигающие слезы. И как его грубая рука толкает мою голову в огонь. Рука человека, который должен был любить меня без всяких условий, который должен был защищать от всего мира». Воспоминания о боли вызвали горечь на ее лице. «Прошлое — демон, вечно преследующий нас, и есть лишь один способ избавиться от него. С некоторым усилием она улыбнулась мне. «Знаешь, я слышала о тебе столько плохого. Но я ничего такого не вижу. Ты хороший человек, Михей». «Анна, спасибо за все, что ты сделал. И прощай». Красный свет в небесах горел ярче, будто на нас вот-вот упадет кровавое солнце. Он стал таким резким, что пришлось прикрыть глаза. Когда я снова открыл их, то опять стоял на островке посреди болота в мертвом лесу. Я вытащил руку из букв, окружавших Анну. Грудь Крума продолжала наполняться червями. Казалось, не прошло ни секунды. Анны, которую мы знали, больше не было. Кто бы ни вышел сейчас из сверкающей зеленой сферы, это будет кто-то другой. А значит, всего несколько мгновений я буду помнить, какой она была. Но мое горе не имело значения. Горе Мары было тяжелее самой земли. И тем не менее, через несколько секунд она забудет, какой была Анна. Как только Анна шагнула вперед, чтобы все ее увидели, мне показалось, будто кто-то проломил мне череп боевым молотом. Глазные яблоки обожгло болью так, что они едва не вылетели из глазниц. А затем, словно падающие перья, снизошел покой. «Дочка!» Васко все так же держался за голову. «Анна!» Мара безмятежно наблюдала за появлением девушки. Она выглядела такой же, что и всегда, но я знал, что это неправда. Все это время она лишь притворялась слабой, но в этом не было смысла. Противоречия громоздились в моем сознании, как горы, и я чувствовал новый взмах того боевого молота. Образ Анны замерцал. Ожоги на лице, они снова исчезли. Раньше у нее были ожоги. Я забыл. «Анна», — сказал Васко, — «как ты, дитя мое?» Я подошел к Анне. Только тогда я заметил 5 карт у нее в руках. Солнцеглотание, кровавое колдовство, соединение звезд, повелевание демонами. 5-я карта, которую я не мог прочесть, была покрыта какими-то письменами, где было слишком много линий и точек, как будто она никогда и не предназначалась для людей. Когда Анна бросила все 5 карт на землю, они исчезли. Анна схватилась за голову, очевидно, от боли. Если эти противоречия были слишком сложны для нас, то для нее должно быть просто непосильно. Она лишилась сознания и начала заваливаться ничком. Васко, теперь свободный, успел подхватить ее раньше, чем она рухнула в грязь. Все это время у меня не было возможности убить его. Но теперь я уже не был уверен, что хочу этого. Васко Дей Крус любил свою дочь. Он будет оберегать ее, хотя она не нуждалась ни в чьей защите. Она была не просто колдуньей, а колдуньей, умеющей все. Мимо пролетел глиняный горшок и разбился о землю. Над осколками поднялся прозрачный газ. Стоявшие рядом рубади повалились на землю. «Усыпляющий газ», — сказал я. На окраинах леса в отдалении появились тени и огни. Солдаты, затаившиеся в засаде. Вокруг приземлялись все новые глиняные горшки. Их бросали с возвышенностей. Он был там. Целитель Альбинос Хит. А за его спиной стояла толпа имперских паладинов. Прежде чем я успел уничтожить их, под ногами взорвался глиняный горшок. Одного нечаянного вдоха хватило, чтобы я потерял контроль над разумом и телом, словно меня затягивало в глубокое море внутри. Я тонул, пока все чувства не стали слабыми и темными. Я знаю его половину своей дерьмовой жизни. Это он. Я не слышал этот голос уже много лун. Без сомнения, это был хриплый голос Эдмара с акцентом уроженца темных переулков Стоп. Я подтверждаю, это Михей, испивший тьмы. Государь-император будет доволен. Голос был незнакомый, но с невыносимо высокородным выговором. Что вообще происходит? Я не мог пошевелить руками, не мог управлять ничем, кроме языка. Собрав все силы, я приоткрыл веки. Я лежал на земле, прижавшись спиной к дереву. Как я сюда попал? Повсюду были имперские паладины и человек, которого я когда-то любил как брата. «Эдмар? Это ты, друг мой?» Мой бывший наперсник не мог стоять прямо из-за деревянной ноги. На нем был черный плащ с красными пуговицами. «Великий магистр? Откуда ты взялся?» «Мы выиграли битву, великий магистр. Ты и твои неверные повержены. Это великий день для Крестессы и Веры. Да явит тебе архангел свое милосердие!» Он зашагал прочь. «Погоди, Эдмар! Я не предавал Крестесс, и это сианство я не... Оставь это для судного дня! Я молюсь, чтобы Цесель положила самый большой кусок свинца на твою чашу добра, и когда Принципус взвесит ее, она окажется тяжелее чаши зла!» Эдмар отвернулся и снова захромал прочь. «Подожди!» — окликнул его я. «Я уже все сказал!» «Расскажи еще раз ту шутку!» Он посмотрел на меня через плечо. «Шутку? Про монастыри и бордели!» Эдмар усмехнулся в своей жесткой манере. «Расскажу при следующей встрече. Я слишком долго следовал за тобой и думаю, что мы отправимся в одно и то же место. Увидимся в раю или в аду. Прощай, великий магистр!» Он ушел. Мне стало холодно. Вперед вышла Мара в заляпанном грязью платье. «Мара!» Всепоглощающая тупая боль в голове мешала говорить. «Что случилось?» «Похоже, империя победила. Генерал Лев тайно скакал несколько ночей и пришел на помощь паладинам». «Ничего такого, с чем не справится маленькая молния». Я попытался двинуть черной рукой, но она не повиновалась. Внутри было совершенно пусто. «Хит что-то тебе вколол», — объяснила Мара. «Он сказал, что ты не сможешь шевелить ничем, кроме века языка. Послушай, Михей...» Ее лицо омрачилось. Она говорила так печально. «Боюсь, они собираются казнить тебя прямо сейчас». «Мне это не впервой. Как она?» «Она не очнулась, но Хит говорит, что с ней все будет хорошо». «Я не знаю, зачем все это было. Я чувствую, что... Может, я сделал что-то хорошее? Или все это время девы просто заставляли меня делать то, что хотели они?» Я с надеждой посмотрел в печальные глаза Мары. «Я помог хоть кому-нибудь?» «Да, Михей. Мы с Анной живы и вместе. Когда она очнется, никто не сможет ей отказать. Никто не причинит ей боль». Мара поцеловала меня в обе щеки, а затем в лоб, и ее слезы намочили мне лицо. «Я буду хранить то, что ты для нас сделал, в своем сердце. Буду молиться за тебя каждое свободное мгновение, пока дышу». Она снова поцеловала меня, увлажнив слезами бороду. «Все хорошо, Мара». «Вовсе нет. Ты сражался за нас. Ты нас спас. Я знаю это, знаю. Я не настолько неблагодарна. Ты заслуживаешь лучшей участи». «Нет, не с моими грехами. Я убил так много людей, заставил плакать бесчисленное множество матерей. Я даже убил твоего мужа. Мои весы никогда не будут уравновешены. Ты же сама так сказала, помнишь?» «Тогда я встану на твои весы в судный день и уравновешу. Я сделаю так, чтобы твои добрые дела весили больше грехов». Образ Мары пошел рябью, и на мгновение я увидел вместо нее лицо Мириам. Голову пронзила адская боль. Я оставил Мириам умирать в той комнате без окон, но Мара все-таки вышла из нее. У меня никогда не было возможности просто жить с теми, кого я люблю. Как мирный человек. Я сражался за многое, но никогда... «Я знаю», — сказала Мара. «Обещаю, Михей, куда бы ни отправилась твоя душа, я тебя найду. В следующей жизни у тебя будет дом со мной и Анной». «Хватит», — произнес Васко. Мара с мокрым от слез лицом последний раз поцеловала меня в губы, а потом ее увели имперские паладины. «Тебя расстреляют», — сказал Васко, все еще покрытый грязью. «Одна из лучших смертей, на которую можно рассчитывать. Намного лучше петли или плахи. И лучше, чем ты заслуживаешь». Я мог только кивнуть, да и то не был уверен, что голова хотя бы шевельнулась. «Да будет так. Я сделал то, ради чего пришел. Мой час давно миновал». Одноглазый бывший священник зажег трубку. Опиумная вонь перебила запах обугленных болот. «Это от головной боли. Каждый раз, когда я смотрю на дочь, она усиливается. Но я хочу на нее смотреть. Я словно очнулся от дурного сна, в котором презирал своего единственного ребенка». «Будь хорошим отцом, Васко де Икрус. Будь хорошим отцом и дорожи тем, что имеешь». Он выдал облачко опиумного дыма. «Если бы я мог стать вполовину таким хорошим отцом, как ты, убийцей, то был бы доволен. Я хотел бы еще поговорить о произошедшем. Это так трудно понять. Но Империя настаивает, что ты должен умереть. И ждать никто не желает, опасаясь, что ты сбежишь. Все знают, как ты хитер». «Я уберег твою семью». Васко с подозрением глянул на паладинов, наклонился ближе и прошептал. «Я никогда не прощу тебя за то, что держал Мару вдали от меня. Никогда. И все же я поклонился бы тебе, не будь здесь столько святых паладинов. Увидев Анну, выходящую из букв, я будто увидел солнце на ясном небе после долгой ночной грозы. Я не помню подробностей, но знаю, что плохо к ней относился. И знаю, что только ты и Мара по-настоящему ее защищали. На Западе все говорят, какое ты чудовище, поддавшееся колдовству и козням падших. А на Востоке, что ты кровожадный фанатик, утопивший Кастану в крови. Может, все они правы, но я постараюсь запомнить тебя другим. Я буду помнить человека, защитившего мою семью от самого страшного врага — меня». Он похлопал меня по плечу и прошептал: «Я положу цветок на твою могилу». Он отошел и оглянулся, чтобы сказать последние слова. «Михей, я говорю сейчас как человек, совершивший много ошибок другому такому же. Постарайся простить себя». Последовавшие несколько мгновений молчания оказались самыми трудными. Не осталось никого, с кем можно попрощаться, никого, кто мог бы пожелать мне добра на предстоящем одиноком пути. Поэтому я погрузился в свои мысли. Мне хотелось в последний раз побыть с женщиной. Я думал об Аспарии, потому что воспоминания о ее теле были самыми свежими. Мягкость ее груди, влага языка, тепло внутри. Я отправил бы всех этих имперских ублюдков на небеса, чтобы ощутить это еще раз. Аркебузиры в кольчугах и доспехах вышли вперед. Их аркебузы были из темного дерева и стали. «Готовься!» — выкрикнул один. Я закрыл глаза, а они взвели курки. С одной стороны, мне хотелось крикнуть «Я не готов!», а с другой... Хотелось успокоиться, прекратить борьбу и обрести покой. Попытаться простить себя. Но стал ли я лучшим человеком, чем тот, кто убил семью Шаха Мурада? Кто убил брата и дочь? Времени на то, чтобы вынести собственное суждение, не оставалось. Придется ждать вердикта весов, если они вообще существуют. «Цельсь!» Я думал о Мелоди, державшей руку мирного человека в его последний час. «Спасибо, Баба, за то, что любил меня», — Последнее, что она сказала ему. Я представлял ее здесь, рядом со мной, держащей мою ладонь. Мои руки и ноги дрожали, все тело болело. Но она сжала мне руку, чтобы придать сил. «Пли!» Я слышал, как они спустили курки, но не услышал выстрелов.